мы по вечерам теперь говорим только о тебе. И вчера он даже выразился так: «Наш Мисаил». Это меня порадовало. По-видимому, он что-то задумал, и мне кажется, он хочет показать тебе пример великодушия и первый заговорит о примирении. Очень возможно, что на днях он приедет сюда к вам. Она несколько раз торопливо перекрестила меня и сказала: «Ну, Бог с тобою, будь счастлив. Анюта Благово очень умная девушка. Она говорит про твою женитьбу, что это Бог посылает тебе новые испытания. Что ж, в семейной жизни не одни радости, но и страдания. Без этого нельзя». Провожая ее, я и Маша прошли пешком версты три. Потом, возвращаясь, мы шли тихо и молча, точно отдыхали. Маша держала меня за руку. На душе было легко, и уже не хотелось говорить о любви. После венчания мы стали друг другу еще ближе и родней, и нам казалось, что уже ничто не может разлучить нас. «Твоя сестра — симпатичное существо», — сказала Маша, «но похоже, будто ее долго мучили. Должно быть, твой отец — ужасный человек». Я стал рассказывать ей, как воспитывали меня и сестру, и как в самом деле было мучительно и бестолково наше детство. Узнав, что еще так недавно меня бил отец, она вздрогнула и прижалась ко мне. «Не рассказывай больше», — проговорила она. «Это страшно». Теперь уже она не расставалась со мной. Мы жили в большом доме, в трех комнатах. И по вечерам крепко запирали дверь, которая вела в пустую часть дома. Точно там жил кто-то, кого мы не знали и боялись. Я вставал рано, с рассветом, и тотчас же принимался за какую-нибудь работу. Я починял телеги, проводил в саду дорожки, копал гряды, красил крышу на доме. Когда пришло время сеять овес, я пробовал двоить, скородить, сеять, и делал все это добросовестно, не отставая от работника. Я утомлялся. От дождя и от резкого холодного ветра у меня подолгу горели лицо и ноги. По ночам снилась мне вспаханная земля. Но полевые работы не привлекали меня. Я не знал сельского хозяйства и не любил его. Это, быть может, от того, что предки мои не были земледельцами, и в жилах моих текла чисто городская кровь. Природу я любил нежно, любил и поле, и луга, и огороды, но мужик, поднимающий сахой землю, понукающий свою жалкую лошадь, оборванный, мокрый, с вытянутою шеей, был для меня выражением грубой, дикой, некрасивой силы, и, глядя на его неуклюжие движения, я всякий раз невольно начинал думать о давно прошедшей, легендарной жизни, когда люди не знали еще употребления огня. Суровый бык, ходивший с крестьянским стадом, и лошади, когда они, стуча копытами, носились по деревне, наводили на меня страх. И все маломальски крупное, сильное и сердитое, был ли то баран с рогами, гусак или цепная собака, представлялось мне выражением все той же грубой дикой силы. Это предубеждение особенно сильно говорило во мне в дурную погоду, когда над черным вспаханным полем нависали тяжелые облака. Главное же, когда я пахал или сеял, а двое-трое стояли и смотрели, как я это делаю, то у меня не было сознания неизбежности и обязательности этого труда, и мне казалось, что я забавляюсь. Я предпочитал делать что-нибудь во дворе, и ничто мне так не нравилось, как красить крышу. Я ходил через сад и через луг на нашу мельницу. Ее арендовал Степан, куриловский мужик, к красивый, смуглый, с густою черною бородой, на вид силач. Мельничного дела он не любил и считал его скучным и невыгодным, а жил на мельнице только для того, чтобы не жить дома. Он был шорник, и около него всегда приятно пахло смолой и кожей. Разговаривать он не любил, был вял, неподвижен и все напевал «У-лю-лю-лю», сидя на берегу или на пороге. К нему приходили иногда из Куриловки его жена и теща, обе белолицые, томные, кроткие. Они низко кланялись ему и называли его «Вы, Степан Петрович». А он, не ответив на их поклон ни движением, ни словом, садился в стороне на берегу и напевал тихо «У-лю-лю-лю-лю». Проходил в молчании час-другой. Теща и жена, пошептавшись, вставали и некоторое время глядели на него, ожидая, что он оглянется. Потом низко кланялись и говорили сладкими певучими голосами «Прощайте, Степан Петрович!» и уходили. После того, убирая оставленный ими узел с баранками или рубаху, Степан вздыхал и говорил, мигнув в их сторону «Женский пол!» Мельница в два подстава работала днем и ночью. Я помогал Степану, это мне нравилось, и когда он уходил куда-нибудь, я охотно оставался вместо него.